Глава вторая. Созвездие Южного полушария. Южный крест. Челн застыл, горя в волшебном круге. Южный крест царит в ряду созвездий. Чу! Вблизи глухие вопли вьюги. Всем сулят с проклятием час возмездий. Брюсов. Тропическая ночь. Южный крест — самое известное созвездие Южного полушария. Оно небольшое, но из-за своей формы и яркости легко узнаваемо. Южный крест играет ключевую роль в навигации, так как указывает направление на юг, подобно тому, как полярная звезда служит ориентиром в Северном полушарии. Чтобы найти Южный крест, можно использовать две яркие звезды — Альфа и Бета Центавра, расположенные неподалеку. Эти звезды называют указателями, так как они указывают на созвездие. Южный крест состоит из четырех основных звезд, расположенных в форме наклоненного креста. Акрукс, альфа креста, самая яркая в созвездии, находится в нижней части креста. Мимоза, бета креста, вторая по яркости звезда, расположена на левой перекладине. Гакрукс. Гамма креста, третья звезда, образует верхнюю часть креста. Дельта креста, четвертая звезда, завершает правую перекладину. Есть также эпсилон креста, менее яркая звезда, иногда ее включают в описание созвездия. Австралийские аборигены связывали Южный крест с мифологическим образом небесного Эму. В отличие от западной традиции, они видели не звезды, а темные пятна на Млечном Пути, окружавшие Южный Крест. Согласно этим легендам, темные области формируют тело гигантской птицы, духовного существа, имеющего отношение к созданию мира. Также у австралийских аборигенов существует легенда, что небесный владыка Баями создал из Красной Земли двух мужчин и одну женщину и показал им растения, которыми они должны были питаться. Однако, когда наступила засуха и еды стало не хватать, один мужчина убил сумчатую крысу для пропитания. Он и женщина ели ее мясо, а второй мужчина, несмотря на голод, отказался и ушел прочь. Вскоре оставшиеся двое последовали за ним и увидели, что он упал замертво возле большого белого эвкалипта. Там появилось черное существо с огненными глазами, которое подняло мертвеца на дерево и спрятало в дупле. Затем дерево взмыло в небо и превратилось в созвездие Южного креста, а огненные глаза стали его яркими звездами. Так племена представляли приход смерти, а новое созвездие напоминало им об этом. В культурах народов Южной Америки Южный крест также ассоциировался с космическим древом, соединяющим Землю и небеса. В некоторых традициях его считали символом предков, которые после смерти возносились на небо и наблюдали за потомками. Португальские и испанские мореплаватели эпохи великих географических открытий 15-17 века использовали это созвездие для навигации. Оно помогало кораблям ориентироваться, указывая на юг в ночном небе. Южный крест упоминается в дневниках Христофора Колумба и Фернана Магеллана.